Но это будет позже, через неделю, которую Такин запланировал в том числе как способ отдохнуть и перезагрузиться, скинув рутинные задачи на поле. Этот день начался как обычно. Такин отвел первую тренировку, закончил вторую. Собирался идти на обед, но воздух недалеко от него заискрился, и в том месте появилась фигура мужчины. На этот раз не в деловом костюме, а в кроссовках, джинсах и толстовке с капюшоном. Такин приветливо махнул рукой Адам. «Как насчет пообедать?» Мужчина, который был уже готов активировать режим провидца и ударить всем, что есть, замер. «Пообедать?» – переспросил он. «Именно. Надеюсь, не сильно тебя отвлеку». Адам прищелкнул пальцами, мир мигнул, и они вдвоем оказались совсем в другом месте. «Сейчас здесь раннее утро», – перехватил Адам лезвие меча у своего горла и отбросил, как нечто незначительное. «Смотри, что я нашел. Настоящая бургерная». Ничуть не боясь подставить спину, Адам прошел вперед, толкнул дверь и скрылся в помещении. Так и нагляделся. Здесь и правда было раннее утро, а не время позднего обеда, так что переместить его могли куда угодно, даже на другой край земли. Впрочем, оглядевшись, он догадался, куда именно попал. Насчет края земли неизвестно, но то, что на другой материк, факт. Возвращение займет несколько суток, подумал Такин, прикидывая, в какую интригу его заманили. Самое худшее, что может случиться, люди Адама нанесут удар прямо сейчас. Пороть горячку Такин не стал. Вокруг уже начал собираться народ, который косился на человека в броне. Некоторые и пальцем тыкали. Зайдя внутрь, Такин увидел, да в целом типичную забегаловку, как их показывали в кино, в то время, когда кино еще существовало. Адам уселся за стойкой и болтал с полной женщиной, которая мило ему улыбалась. Повернувшись, он позвал Такина. «Ты садись, чего нервничаешь? Я это место случайно нашел. Не поверишь, но очень захотелось отведать настоящего бургера. Так и нашел это место в штате Техас. Люди здесь суровые, смогли выжить после многочисленных бедствий. Слишком сложно для похищения», — заметил Такин. «Похищение?» — Адам окинул его насмешливым взглядом. «Брось, в чем смысл? Напасть на моих людей, устранить меня?» «Такин, не заставляй меня сомневаться в твоих аналитических способностях», — нахмурился Адам. «Я тебя буквально перенес на другой край земли. Что мне мешает закинуть тебя в жерло вулкана, на дно океана, да хотя бы в космос? А сможешь? Конкретно эта способность перемещения обменивает то, что находится в одной точке, с тем, что находится в другой точке. Поэтому да, я спокойно могу тебя переместить куда угодно, как и всех твоих людей. Отсюда простой вывод, зачем усложнять? Что же, сказала Такин, усаживаясь за стойку, в этом есть логика. Конечно, есть. Я надеялся, что ты оценишь. Может, тогда сразу просветишь, в чем смысл? В обеде. Разве тебе не хочется отведать бургер? Определенный соблазн есть, признался Такин. С картошкой фри, именно. Проблемы с холестерином нам не страшны, поэтому можно предаться греху чревоугодия. И все же, к чему все это? Упрямо спросил Такин. У меня нет каких-то скрытых мотивов, ответил Адам. Все мотивы сводятся к тому, что, во-первых, я решил устроить себе выходной и почему бы в этот день не пообедать с коллегой. Во-вторых, до меня дошли слухи, что у тебя случился какой-то конфликт непонятно с кем. Хочешь верь, хочешь нет, но я не особо пристально слежу за обстановкой возле колодца и в твоем королевстве, поэтому подробностей не знаю. Решил, что проще спросить напрямую и утолить свое любопытство. Такин ответил не сразу. Пока сидел, он не забывал контролировать Адама. Сесть пришлось рядом и находиться в такой близи, щекотало нервы. Также мужчина не забывал оглядываться и сканировать окружающую обстановку. Первое впечатление было обманчивым. Забегаловка лишь походила на то, что он когда-то давно видел в кино. Столики были расположены вдоль окон, на самих окнах решетки. С другой стороны помещения барная стойка, за которой работала полная, черная женщина. У нее за спиной проход на кухню, где уже кто-то громыхал. Обед и любопытство, отличные причины для похищения, пошутил Такин. Да не похищал я тебя, отмахнулся Адам, который в своей одежде отлично вписывался в интерьер. Разве что немного, но так было куда проще. Ты сразу понял, что у меня есть определенная власть над тобой, и раз я ею не пользуюсь, значит, пришел с мирными намерениями. Или твой коварный план куда сложнее. Тогда, получается, я не самый банальный злодей, что греет сердце, легко рассмеялся он. На вид Адаму было лет 30, Но Такин не обманывался, это была какая-то хитрая игра. Адам развлекался, вопрос в том, с какой целью и что за этим последует. «Кстати», — сказал он, — «я все равно вижу сквозь твой шлем. Не то чтобы я настаивал, но есть бургеры в броне не очень удобно». «И то верно». Такин убрал шлем в кольцо, броню оставил. «Так значит», — сказал мужчина, — «тебе стало скучно, и ты решил поболтать?» «Да». «Еще я подумал, что было бы неплохо попытаться перевести наше мирное соглашение в дружбу». «Дружбу? Так просто? Почему нет?» — удивился Адам. «Возможно, не прямо сейчас. Поболтаем, еще пару раз встретимся, и, глядишь, сможем решать какие-то вопросы без лишних предубеждений. Как мне кажется, два короля должны как минимум нормально общаться». «Звучит разумно». Такин подумал, что, по большому счету, поводов для вражды особо-то и нет. Да, Адам закрутил какую-то интригу с непонятными целями и плачевными результатами, но это не такая уж редкость в жизни. Другие аристократы тоже постоянно крутят интриги и вставляют палки в колеса. Проще говоря, повода вставать в позу и обрубать общение с человеком, который только что продемонстрировал, что может тебя убить, особого смысла не было. «Но дружба подразумевает доверие», — сказал Такин, глянув на женщину за стойкой, которая косилась на него с особым интересом. «А доверие основывается на нескольких вещах: на том, что люди вместе чем-то занимаются, решают проблемы, и на том, что хорошо знают друг друга. А у нас какой-то перекос. Ты знаешь обо мне многое, а я о тебе почти ничего». «Справедливо. Что же ты хочешь узнать?» — заинтересовался Адам. «Для начала, какую силу ты получил у истока?» «Ох, сразу в душу мне решил заглянуть». Адам продолжал улыбаться, но Такин видел, что глаза его потемнели на краткий миг, сделались как у опасного чудовища. Ни вызов, ни угроза, просто эффект скрытой силы, что был у этого человека. «Заметь, ты сам предложил пообщаться. Я лишь иду навстречу». «Возможно, ты прав», — задумался Адам. «Что ж, не буду делать из этого тайну. У истока я получил способность получать любые другие способности. Это совпадало с тем, что рассказывали с парой Гэцу, но не объясняло механики. Неужели все так просто? Это же абсолютная возможность». «В некотором роде да, но хватает и ограничений», — ответил Адам. «Без обид, но о них я пока не готов тебе рассказывать. Ты же сам сказал, что на формирование дружбы нужно время». «Ладно, ограничения трогать не будем. Но что, прямо любая сила?» «Почти любая», — уточнил Адам. «Но список очень обширен. Остается только позавидовать. Какую же плату взял исток, что потребовал взамен?» «Плату?» — вскинул бровь Адам. «А, я понял. С вологодских исток что-то потребовал. У меня не так, я ведь уже говорил, что, первым взяв камень, я получил бонус. Аналогично и с истоком. Первым достигнув его, я получил столь большую силу без какой-либо платы. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Ну, путь до истока был очень труден. Если тебя это утешит», — хмыкнул Адам. «Поверю на слово. Так, получается, ты вовсю эксплуатируешь эту способность, создавая королевство? Если ты скажешь, что один человек может потянуть на себе сразу все, то я спрошу, точно ли ты создаешь свое королевство», — парировал Адам. «Только не говори, что у тебя тоже дефицит толковых кадров. Мне кажется, эта проблема вечна», — рассмеялся Адам. Двое мужчин отвлеклись. Та же самая полная женщина поставила перед ними бургер и картошку. Такин принюхался, пахло неплохо. «Так что у тебя там за веселье случилось?» — спросил Адам, беря монструозный бургер и откусывая смачный кусок. Выглядело это настолько неэстетично, насколько вообще могло. Но Такин и сам по себе никогда не страдал излишней щепетильностью, а прогулявшись по перекрестку, так и вовсе насмотрелся всякого разного. Поэтому его чужие манеры не смутили. Весельем это сложно назвать. Много жертв среди гражданских. Сцепился с одной японской сектой, не стал скрывать Такин. Да и нечего было скрывать. Слухи уже гуляли по городу, и, скорее всего, Адам был в курсе. А если нет, то узнать ему труда не составит. Неожиданно, задумался Адам. Получается, они сидели где-то там у себя, и ты им чем-то не понравился? Тем, что создаю государство. А, понятно. Секта с манией величия. Вот уж кто наверняка тянет на образ классического злодея. В целом, да, — усмехнулся Такин и все же попробовал бургер. Не сказать, что было вкусно, слишком жирно, но как разнообразие в привычном рационе, сойдет. Был шанс, что его отравит, но опять возникал вопрос, В чем смысл? Отравить и взять под контроль, так тоже нелогично. Уж найдется кому заметить, что с Такином что-то не так. У меня в том месте, где обосновался, тоже много веселого, поделился Адам. Я даже племя каннибалов нашел. Совсем деградировали. И что сделал с ними? Уничтожил, без тени смущения ответил Адам. Что с ними еще делать? Не перевоспитанием же заниматься. Эта прошлая цивилизация играла во всякие глупости, а у нас тут суровый мир постапокалипсиса. Все на борьбу, все на выживание. Звучит как лозунг. Считай, это он и есть. Адам закинул в рот картошечку. Жаль, что местные, имею в виду тех, кто проживает здесь, тоже деградировали. Пусть и не полностью. Суровые техасские мужчины смогли адаптироваться к новым условиям, а вот Кока-Колу сохранить не сумели. Поэтому бургер приходится есть так, иначе было бы полное погружение в древнюю культуру. Ты, как догадываюсь, обосновался не в Америке. Нет, улыбнулся Адам одними губами. Если найдешь мою столицу, не стесняйся, заглядывай в гости. Не могу обещать, что сделаю это в ближайшее время. Ох, как я тебя понимаю. На самом деле это та еще морока. Люди, видишь ли, не хотят идти к светлому будущему. Цепляются за старые порядки. Даже если те ведут к полному забвению. Это да, согласился Такин. Собственные интересы превыше интересов выживания народа. Будет интересно посмотреть, как далеко мы с тобой сможем зайти. Признаюсь, я пересмотрел свою позицию, что человечество, если ничего не делать, обязательно погибнет. Может и так, но трепыхаться оно будет долго, веками. Доказательство моей правоты, это забегаловка. Звякнул колокольчик, внутрь зашли пара работяг. Бросили заинтересованно подозрительные взгляды на Такина, но приставать не стали и сели за один из столиков. Как забегаловка доказывает твою теорию? Спросил Такин. Очень просто. Колодец всего один. Центр цивилизации сейчас именно там. По понятным причинам. Именно колодец дал возможность людям адаптироваться к новым угрозам. Точнее, я так думал. Но это не так. Вместо с колодцем появились аномалии и демоны. Часть из этих демонов, как тебе известно, были полуматериального типа. Поэтому большинство современного оружия не могло с ними справиться. Эти твари стали настоящим бедствием для людей. Но были ведь и другие демоны. Лукаво улыбнулся Адам. Я понял, к чему ты клонишь. Люди на других материках, не имея возможности ходить в колодец, тем не менее убивали часть демонов, получали с них камни. Так появились первые силы, что дало возможность противостоять полуматериальным тварям. Именно, довольно кивнул Адам, радуясь, что его поняли. Адаптация и постепенная эволюция. Люди приспособились, выработали новые механизмы выживания. Спустя 60 лет можно смело утверждать, что система пришла в баланс. Пусть человечество и утратило технологический потенциал, скатившись в средневековье, тем не менее до полного вымирания еще далеко. Не сильно удивлюсь, если местные лет за 100 возродят часть былых успехов. Поэтому я и не захотел здесь обосновываться. Американцы и сами справляются худо-бедно, а европейцы, ну, у них дела обстояли похуже, хмыкнул Адам, не желая так сразу говорить, где именно обосновался. Тебя послушать, так ты прямо бог, который наблюдает за людьми. А разве нет? Закинув остатки бургера в рот, Адам прожевал и посмотрел на Такина, наклонив голову. Ладно, ладно, я шучу. Поклоняться мне я никого не заставляю, хотя идея заманчивая. Если разочаруюсь в других подходах, то, может, и попробую религию. В чем тогда заключается твой нынешний подход? В том, чтобы дать родному миру то лучшее, что я нашел в колодце, серьезным тоном сказал Адам. Такин понял, что тот вкладывает в это какой-то особый смысл. А знаешь, снова принял благодушный вид мужчина, ты был прав. Я не только поболтать хотел, но и кое-что предложить. Что же, давай договоримся, что не будем воевать всерьез. Мы же вроде бы заключили мир, прищурился Такин. Я предлагаю усложнить этот договор. Проблемы делятся на два типа, внутренние и внешние. Я сейчас говорю про проблемы с точки зрения любой системы, будь то государство или семья. Можно ссориться друг с другом или воевать против кого-то другого. Пока твоя мысль звучит скорее тревожно, чем интересно. А нет, покачал головой Адам. Злодейского плана все еще нет. Просто мне в голову пришла мысль. Вот пройдет лет 10, мы с тобой построим королевство. Ситуация стабилизируется. Это будет способствовать расширению и освоению новых территорий. Рождаемость тоже вырастет. Таким образом королевства постепенно разрастутся, и мы столкнемся. Сначала наверняка будет обычная торговля, но рано или поздно появится противоречие. Так почему бы нам с тобой заранее не заключить соглашение, что будем конкурировать, но не переходить определенную черту, соблюдать джентльменское соглашение? Не хочу показаться грубым, но слышать про джентльменские соглашения от европейца, который обосновался на территории прошлой Европы. Такин покрутил рукой. Да-да, развеселился Адам. Для тебя, как для представителя русского мира, это и правда звучит как попытка обмануть. Но договор на то и договор, что он продолжается ровно до тех пор, пока все стороны соблюдают его. В конце концов, ты и сам можешь его в любой момент расторгнуть. Или могу поверить твоим словам и ничего не делать, отдав тебе инициативу. Так делай. В этом и смысл конкуренции, хищно улыбнулся Адам. Такин про себя хмыкнул. Как ни странно, этот разговор, эта битва умов, ему начинал нравиться. И это было опасно, чертовски опасно. Глава 7. Гнев, или как спартанец решение принимал. Вернувшись в лесной, я отчетливо поймал себя на ощущении, что нам здесь больше нечего делать. Но такие решения поспешно не принимаются. Слишком много интересов увязано в этом вопросе. Поэтому я пошел общаться. Точнее, я сначала с Васькой выходной себе устроил, а на следующий день уже пошел общаться, решив начать с Грозы. По лицу вижу, что дела обсуждать пришел, сказала она. Застал я ее в библиотеке. В последнее время Гроза всякими расчетами занималась. Они на пару с Тимом исследования вели, во что я погружаться не особо хотел. Там целый отдельный мир скрывается, на который банально нет времени. Да, вопросы накопилось, сказал я, пододвигая стул и присаживаясь. Во-первых, насчет Такина. Я пересказал тот разговор, где мы добычу делили, и упомянул, что воспринял он это негативно. От меня ты что хочешь услышать? Хочу услышать мнение старейшины, пожал я плечами. К тому же Такина ты знаешь куда лучше меня. Ничего такого я тебе не скажу. Были разные варианты, как с ним выстраивать отношения. Ты выбрал не самый плохой. Не самый плохой и оптимальный. Это несколько разные вещи. Разные. Нус, протянула Гроза и развела руками. Да нормально. У тебя теперь свои интересы. И лучше сразу дела переводить в деловую плоскость, а не рассчитывать, что как-нибудь само уляжется. К тому же ты урвал отличный кусок добычи, что для нас сейчас актуально. Хорошо, не то чтобы меня ситуация с Такином продолжала волновать, но послушать мнение опытного человека всегда полезно. Второе, что хотел обсудить, мою подругу. Только не говори, что у тебя очередная баба появилась, закатила глаза Мария. Я сказал, подругу. Она сейчас на Такина работает. Он ее назвал гением в вопросе работы с информацией. Собственно, на днях я с ней консультировался по всяким моментам, в основном финансовым. Хочу взять ее в клан. Я правильно поняла, что эта девушка с тех времен, когда вы еще шпаной на улице бегали. Ага, краска. Господи, ну и имена вы себе понабрали, покачала она головой неодобрительно. Так ты хочешь сказать, что обращался к этой юной девушке, которую Такин похвалил за подработай с информацией, ты подразумевал ведь сбор слухов и всякое такое. В общем, она по информации, а ты с ней деньги обсуждал? Ну да, смутился я. Формулировка Грозы прозвучала так, будто я глупость сделал. Протянула она. Ясненько. Давай вот без этого. Возмутился я. Краски я доверяю. Ты доверяешь своей подруге, с которой выживал на улице. А эта девушка, с которой ты несколько лет не контактировал. Ничего такого я ей не рассказывал. Обсуждали планы и как их лучше реализовать. Эту информацию можно дорого продать. И чего она этим добьется? Вскинул я бровь. То есть я ей предлагаю место в клане, финансирование любых проектов, а она отказывается, чтобы заработать сотню-другую монет, а ты уже прямо финансирование предлагаешь, а ты против? Так, ладно, выставил я ладони. Я понял, что ты хочешь сказать. Чтобы я тщательно подходил к выбору людей и не разбалтывал секреты всем подряд. Но краска и правда неплоха. Возможно, слишком юна и опыта маловато, но не просто же так Такин ее похвалил. Чего же она хочет? Не стала дальше Гроза делать мне мозги. Что за проекты? Вот список того, что она запросила. Я достал из кольца папку и передал Грозе. Та потратила некоторое время на изучение. Надо с ней пообщаться, сказала Мария, закончив читать. Так-то дельные вещи пишет, но потянет ли она их, а кто из нас потянет? Других-то людей у меня нет. Всех с нуля придется либо искать, либо воспитывать. Это да, устрой нам встречу как-нибудь. Хорошо, я собираюсь ее как раз сводить в колодец, на седьмой. Так она не ныряльщица, скривилась гроза. Это снижает ее ценность в разы. Мы и не будем нанимать только одних ныряльщиков. Среди них нет подходящих специалистов в нужном нам количестве. Соглашусь, но все равно, я не доверяю людям, которые сами не выгрызли собственную силу. Обычно они очень легко умирают. Поэтому я вложусь в нее камнями. В общем, решим как-нибудь вопрос. Хорошо, не стала спорить Мария. Что-то еще. Я тут подумал, что нам больше нет смысла оставаться в лесном. Здесь глухомань, ничего особо нет. Тех же строителей в других местах придется искать. Тиму тоже далеко летать. Он много времени тратит на перелеты. Дроу можно оставить. Никуда они не денутся. Если согласятся разделить поселение, то и вовсе проблемы нет. С Тимом ты еще не переговорил? Как-то осторожно сказала Мария. Нет, к тебе первый пришел. Я-то не против. Вопрос в том, куда хочешь уйти. Да в тот же Озерск. Там сейчас столица королевства. Плюс порталы. Все вопросы оттуда решать куда проще будет. Детей куда пристроишь? Это техническая задача. К Такину в город всем тащиться так себе вариант. Возможно, стоит выкупить участок земли в пригороде. Застроить его под свои нужды. Сделать там представительство клана. Все равно нам в столице что-то такое понадобится. Можно и поближе к городу, для престижа. Гроза задумалась и ушла в себя. Говорю же, это техническая задача, развел я руками. Если никто против не будет, возьмусь за реализацию. Если твоя подружка так хороша, пусть найдет нам подходящее место. Хорошо, кивнул я, помедлив. Почему бы и нет, собственно, Краска хотя бы живет в Озерске, знает, что там и как, но сначала поговори с Тимом, сказала Гроза. Ты ведь это не просто так говоришь, прищурился я. Вот и узнаешь, отмахнулась она. Не понравился мне ее тон. Точно что-то скрывает, что-то, что связано с Тимом. Мужчина в этот час вел занятия в школе, поэтому я пока прошвырнулся по городу, посмотрел, как дела обстоят. Обстояли они куда лучше, чем на момент нашего прихода. Прибавилось жителей, порядок навели. Тамара со своим отрядом боевых КХМ, ну, шлюхами их уже неправильно называть, так что просто воительницами будут. Надо подумать, как использовать этот ресурс. Можно обучить грамоте, дать профессию, а там и к делу приставить. Краска говорила, что на первое время, конечно же, хорошо бы привлечь толковых специалистов, но все они уже заняты. Поэтому начинать можно и с обычных клерков, постепенно выстраивая все процессы, а там и таланты проявят себя. Ладно, подумаю над этим еще, а сейчас настала пора с Калией поговорить. После той ситуации с Сергеем мы с ней этой темы не касались, по молчаливому согласию. Сама же она, насколько вижу, ушла в себя и сосредоточилась сначала на деле, а сейчас, вернувшись, на тренировках. Занималась она на нашем обычном месте, куда я и пришел. «Осваиваешь суперкрутый прием?» – спросил я, смотря, как она исполняет ката. «Скорее это динамическая медитация», – ответила Калия, не останавливаясь. «Хотела спросить, научишь меня мерцаю, а Фая не может этого сделать?» Сказала, что нет. «А как, неужто Гэтсу смышленнее в этом вопросе?» «Мы с ним уже 4 стандартных часа сегодня отзанимались, и волк свалил по своим делам. Его здесь не было, и что-либо сказать по этому вопросу он не мог. Что к лучшему, опять бы себя восхвалять начал. Она не будет против, что я тебя научу. Духи ведь ревностно к этому вопросу относятся». «Нет, не будет», — улыбнулась Калия, продолжая перетекать из одной позиции в другую. «Тогда давай завтра с утра начнет. Кстати, я тут подумываю перебраться куда-нибудь в Озерск. Как на это смотришь? Мне без разницы, где тренироваться. Но по этой дыре скучать не буду». «Понял», — хмыкнул я. «Еще есть идея слетать на море, устроить отдых. Кто пойдет? Я, Васька, Роза, может, Вологодские. Тиму предложу с его женой. Короче, все, кто захочет, то есть толпой отправимся. Ну, можно. Почему бы и нет? А что насчет Сергея?» — спросил я. «Как долго ты вокруг да около ходишь?» — хмыкнула Калия. «Ничего с ним. Вы расстались и больше общаться не будете? Я его с тех пор не видела. Мне нечего тебе сказать. Ты можешь сказать, как бы сама хотела. Я не знаю, чего хочу». «Да брось», — махнул я рукой. «Неужто на себе крест поставила?» «Нет, не поставила». Калия остановилась и на меня посмотрела. «Но и готового ответа, кто я, чем хочу заниматься и к чему стремиться, у меня нет. Это ты себе придумал идею с кланом. У меня же, «Ничего», — развела она руками, — «я давно тебя звал в клан вступить, но это твоя цель, а не моя». «А разве плохо, а разве хорошо?» — удивилась Калия. «Если ты не придумала, чем занять себя в этой жизни, то можно и плыть по течению, ну, или одолжить цели у своих друзей. По крайней мере, я сомневаюсь, что определиться можно, занимаясь самокопанием, и уж тем более самобичеванием. С чего ты взял, что я этим занимаюсь? Без обид, но у тебя это на лице написано. Ходишь вся такая мрачная и неулыбчивая. Чего прицепился-то?» Раздраженно цыкнула она. «Беспокоюсь. Калия, вот неожиданность», смутилась и покраснела, что тут же попыталась скрыть, отвернувшись. «Мне заниматься надо», буркнула она, на что я лишь рассмеялся. Не став и дальше доставать девушку, пошел к Тиму. Он как раз вдали показался, а значит, занятия закончились. «Спар», кивнул мне Тим, когда я к нему подошел. «Тим», кивнул я в ответ, «разговор есть. Как насчет переехать в Озерск? Оттуда проще городом заниматься будет, да и жить там повеселее. Только надо с Дроу заранее договориться о втором поселении». Упомянув Дроу, я внимательно за его лицом следил. «Мелькнет там что-то или нет?» «Мелькнуло». «Дроу», — эхом отозвался он, — «это все равно рано или поздно придется озвучить. Небольшой отряд шардов собирался захватить Василису. Я не сразу понял, что именно услышал. Нахмурился, дернулся, испугался. Множество разных эмоций испытал. Сначала подумал, что они прямо сейчас собираются напасть, но одернул себя. Догадался, что это событие минувших дней, когда они это пытались сделать», — спросил я, собираясь с мыслями. «Когда ты ушел с Акацией разбираться, за час до того, как Такин забрал Василису и Вологодских?» «Ясно», — медленно произнес я. «Получается, ты в курсе?» «Еще в курсе, Люций, а он рассказал Марии, и, оценил я ситуацию, ты попросил Люция молчать?» «Да», — не стал отрицать Тим. «Ясно», — повторил я. «Спасибо, что сказал. Я собирался пройти мимо, но Тим притормозил меня, руку на плечо положил и надавил. «Что ты собираешь делать?» — спросил он. «Ровно то, что и обещал. Убьешь всех?» «Да, они перешли черту. Ты не совсем прав. Это была отдельная группа. Сахит ни при чем, он казнил виновных». «Да брось», — дернул я щекой. «Как можно быть главой маленького поселения и не быть в курсе происходящего?» «Возможно, он подозревал, но часть Дра уходит на работу в пригород. За всеми не уследишь. В любом случае недовольные устранены. Хочешь сказать, что я должен их пощадить?» Скинув руку Тима, я отошел на шаг и посмотрел на него. «Как же было дело? Дай угадаю. Ты почувствовал, что происходит, и явился в нужный момент, так что Васька ничего и не заметила. После этого спеленал этих убийц недоделанных, притащил их к Сахиду и сказал ему быстренько решить вопрос, чтобы я не сильно злился. Так, да, Дроу были казнены сразу же, ты это видел? Да, а остальные Дроу, значит, вместо ненависти за такой поступок испытали страх и уважение, зареклись против нас выступать? Это хочешь мне сказать? Пожалуй, нет». Тим не выдержал, отвел взгляд. «А может, ты еще будешь утверждать, что тебе нравится с ними возиться и поэтому я должен их пощадить? Я лишь хочу сказать, что эта ситуация не имеет простого решения». Я невольно прикрыл глаза, заставил себя медленно выдохнуть и расслабиться. Изнутри просилась наружу ярость. «Ваську, мою Василису собирались убить. Воображение живо нарисовало, как я нахожу труп невесты. И все только по одной причине – из-за моей мягкотелости, из-за того, что пощадил тех, кто специализируется на скрытых убийствах и ядах, у тех, для кого привычка бить в спину, визитная карточка всего народа». Чувствуя, как вот-вот взорвусь, снова себя одернул. «Ты действительно собираешься убить всех, детей тоже, и моих учеников?» Тим на меня словно ушат холодной воды вылил. Ситуация и правда не имела простого решения. С ответом я не нашелся. Словно чувствуя, что сейчас решается судьба ее селения, мне на глаза попалась Арта. По лицу понял, что она в курсе ситуации. Страх и ужас в ее глазах читался. Я сошел с места, ускорился и рядом с ней оказался. Девушка успела выхватить кинжал, но на этом ее воинственность закончилась. Споткнулась и на задницу упала, начала отползать от меня. «Ты ведь рассказывала своим про то, как у нас тут все устроено?» «Так, духовная сила сама вышла из меня», — вжала Дроу в землю. «Спар», — голос Тима прозвучал требовательно и властно. Я повернулся к нему. Сейчас он не выглядел растерянно. Нет, от него веяло мощью. Ветер свистел вокруг нас, земля подрагивала. «Выступишь против меня?» — спросил я его. И Тим дрогнул, отпустил ветер, земля перестала дрожать. «Не делай того, о чем пожалеешь, то есть не сохраняй этим ублюдкам жизнь?» — спросил я. «Ну что, дитя Шардов?» — повернулся к Арте. «Та, кого я пригласил сюда ради мира между двумя народами, назови мне хоть одну причину, почему я должен пощадить вас после предательства?» «Виновные понесли наказание», — прохрипела она. Отбросив нож, она склонила голову, уперлась лбом в землю. «Тогда почему ты до сих пор жива?» — задал я вопрос. «Или ты не шпионила, не навела драу?» Арта мелко задрожала. «Ясно все с ней. А ты не думал?» — повернулся я к Тиму, что следующим будет твой сын. «Очевидно, они не устранить нас хотели, а взять заложника для влияния. Принудить меня подчиняться не получилось. Так почему бы им не попробовать выкрасть твоего сына? Тем более это не так уж сложно. Ты ведь часто отсутствуешь». «Я думал об этом», — ответил мужчина. «Но все равно настаиваю, чтобы ты не принимал поспешных решений. Я хотел глянуть на небо, но вместо этого взгляд задержался на стене. На нее запрыгнул Гэцу и сейчас наблюдал за мной. Неужто от вдовушек отвлекся? Ну надо же, какая честь!» «Хорошо», — сказал я. «Сейчас я пойду в дом, пообедаю, выпью вина, успокоюсь. Дам тебе шанс убедить меня, что мы должны верить тем, кто нас уже предал. А там я приму решение». У входа в дом нас встретила Мария. Я силу приглушил, но вспышку моего гнева, думаю, все в городе прочувствовали. Арта где-то позади осталась, живая. «Пока что. Ну что?» – деловито сказала гроза, потирая ладошки. «Пойдем перебьем этих ублюдков, а то я что-то сильно размякла с этой семейной жизнью. Тим хочет меня убедить этого не делать», — кивнул я себе за спину. «Чего молчала-то? Ты ведь в курсе ситуации была, потому что это бы ничего не изменило». «А он», — глянула она на Тима, — «сказал, что сам расскажет. Ты же знаешь, как меня бесит все эти недоговорки. Учитывая, что ты занимался не обычаем, а серьезным делом, бегая по миру и добывая золото для клана», — усмехнулась гроза, — «и то, что Люций всегда находился рядом с Василисой, причин спешить не было. По факту, рисковал только сам Тим. Не собой, разумеется, а своей семьей. Да, но вы вернулись сюда еще неделю назад, и, как видишь, ничего не случилось. Я присматривала. Так-то она права. Но как же бесит такие моменты. Убивать я в итоге никого не стал. Как и сказал Тим, простого решения здесь не было. Убить взрослых драу, а детей взять себе на попечение, ну, так себе вариант. Становиться детоубийцей тоже не хотелось. Довести их всех до колодца, а там и до родного мира, так проще убить. Они же не от хорошей жизни ушли. Оставить все как есть, вариант ничуть не лучше. И не только из-за угрозы, а потому что эти драу не самые сильные и умелые. Так что пользы с них не так уж и много. Это с моей точки зрения. Тим же был уверен, что они могут оказаться полезны и внесут свой вклад в создание города. Как мастера знаков, так и те, кто умеет работать с растениями, сошлись на том, что Сахиду будут выдвинуты новые условия. Прихватив Арту, я отправился в поселение, где передал Шартку со словами, что, если еще раз на глаза попадется, прибью. После чего мы переговорили с главой селения. Точнее, Тим переговорил. Я же молча сидел большую часть времени, давя на всех силой духа. Условия выдвинули простые. Сахид выбирает тех, кто готов создать новое поселение. Они должны быть умелы и полезны, а также нейтрально или лояльно к нам настроены. Все недовольные, обиженные или бесполезные остаются здесь, на тех же правах. Им позволяется жить и торговать, при условии, что они не лезут к людям. Напоследок я сказал, что предложения получше не будет, как и прощение ошибок. Про то, что Роза проверит всех на лояльности и внедрит правильные установки, умолчали. Как и про то, что привычное поселение им никто не даст создать. Шарды будут разъединены и ассимилированы. Интересно, что Такин чувствует. У меня тут всего одна деревня проблемная, а у него два десятка городов и как минимум один беловолосый шкет, который права качает и золото отжимает. Как говорят, помяни черта, он и явится. Как вернулись, меня снова гроза встретила. Такин весточку прислал, сразу заявила она. Его Адам пообедать на другой материк выдернул. Много всего интересного сказал. Зовет тебя и Гэцу обсудить данный вопрос и прояснить некоторые моменты. Еще этого не хватало, потер я виски. Это срочно? Нет. Но и тянуть тоже не стоит. Хорошо, разберемся. Глава 8. Откровение или как спартанец переехать решил. К Такину целой делегацией отправились. Но не сразу. В тот вечер я ничего делать не стал, Слишком уж бурлило все внутри, а на следующий собрал всех причастных и устроил обсуждение переезда. Принципиальных возражений не последовало, Вологодским было плевать. Тим сказал, что можно устроить переезд учеников, и согласился, что от Озерска ближе до нашего города, а значит, и проще летать туда будет. Васька добавила, что ей понравилось в больнице Озерска работать и что ее туда на практику могут взять. Этот пункт уже мне не особо понравился, но я промолчал. Каля и Тамара с безразличием к этому отнеслись. Сидкартка заявила, что своих девушек только заберет. В общем, возвращение не последовало. Следующим пунктом шло договориться с Такином, чтобы он сюда кого-то другого прислал. Перед этим пообщавшись насчет Адама, конечно, пошли тем же составом. Я, Вологодские, Тим, Калия и Тамара. Наши духи, конечно же. Шупа так и оставался на востоке, поэтому без него. О времени появления мы заранее договорились. Такин нас в Озерске встретил. Вместо кабинета выбрал помещение побольше, куда уже напитки и закуски принесли. Начал мастер с того, что подробно рассказал о двух встречах с Адамом. «Как видите», — сказал он в конце, — «Адам предлагает мир. Поэтому мне хотелось бы услышать вашу, в смысле, историю духов». Гэцу, еще как пришли, выбрался из меня, уселся в отдельное кресло, налил себе вина, которое сам и принес, и цедил его неспешно. Фэя тоже выбралась и села рядом, но вместо вина она трубку раскуривала. Делала это как-то хитро, так, что дыма почти не чувствовалось. «Что именно ты хочешь узнать?» — лениво спросил Гэцу. «Не всю же нашу историю. Она охватывает тысячи лет». «Историю конфликта с Адамом», — уточнил Такин. Я обвел взглядом собравшихся. Тим возле окна встал, садиться не захотел. Смотрел он не сюда, а во двор, или на небо, судя по направленности взгляда. Гроза сидела на краешке стула, напротив Такина. Одета она была в дорогое, черное и строгое платье. Выглядела при этом собрано и властно. Правда, Фая легко с ней конкурировала, и так сразу не скажешь, кто из женщин выглядит более царственно. Гэцу был одет как проходимец. Я уже знал, что он любой образ себе создать может. Сегодня это был мужчина лет 30, с легкой щетиной, небрежной прической, издевается немного, то ли над нами, то ли над серьезностью встречи. Люций же отсел в сторону и растворился в окружающем мире. Интересно, что ответит Гэцу. Опять артачиться будет или что-то по делу скажет. Я поймал его взгляд, и волк хмыкнул. «Ничего такого в этой истории нет», — ответил Гэцу, посмотрев на Такина. «Наш мир был изолирован. Мало кто уходил в колодец, когда он только появился. Еще меньше к нам заходили. Поэтому, когда к нам явился Адам с дочерями, это стало событием. Не знаю, какие у вас представления о нашем мире, но люди в нем живут обособленными племенами, стараясь соблюдать гармонию с миром. Таких крупных, шумных и грязных городов, как у вас, нет», — хмыкнул дух. «Чтобы вы понимали, не все в племенах заключают союз с духами. Только те, кто смог пройти инициацию и обряд. Большинство союзов заключаются с духами примитивными, неразумными. Они не дают каких-то особых преимуществ или способностей, как в случае этого ребенка», — Гэцу кивнул в сторону Тамары, которая уплетала конфеты. Взгляды скрестились на девушке, и она посмотрела с вызовом. Пальцы ее были измазаны в шоколаде, как и губы. «Вот уж точно, дитё. Что касается союзов с духами разумными, их заключали только лучшие из лучших», — продолжил Гэцу. «Я это к тому, что человек, который повелевал разными способностями, поразил многие умы. Адам был хорош, его слова и поступки сладки. Он легко убивал демонов, мог повернуть русло реки, заставить целое поле прорасти всего за вечер или одним касанием излечить от страшных ран и болезней. Он быстро заслужил славу мага и мудреца. Пока это не тянет на повод для ненависти», — заметил Такин, когда Гэцу отвлекся, чтобы отхлебнуть вина. «Я это к тому, что первые пару лет Адам был очень милым и обходительным. Прямо как с тобой, Такин. Что случилось дальше?» — спросила Гроза. «Заслужив уважение, Адам начал добиваться разрешения пройти обряд и попасть в мир духов. Старейшины посовещались и дали добро. Как не дать такому хорошему человеку?» — усмехнулся Гэцу. «Адам отправился в мир духов. Многие из нас были не прочь заключить с ним союз. Он отверг всех. Вы настолько не пришлись ему по вкусу», — улыбнулась Гроза. «Если характер остальных духов схож с твоим, Гэцу, то Адама можно понять, и он вызывает лишь сочувствие, а никак не ненависть». «Очень смешно, женщина», — фыркнул волк. «Спасибо, что напомнила, насколько люди глупые и как коротка ваша память. Неужто ты, Такин, уже забыл, чего стоили интриги Адама? Твоего сына чуть не убили, город на шестом ярусе разнесли. Нет, я не забыл, спокойно ответил Такин. Но ситуация сложная. Ты сам утверждаешь, что Адам невероятно силен. Поэтому мне хотелось бы составить о нем более комплексное мнение. Как и сказал, он отказал всем духам, без энтузиазма продолжил Гэцу, из-за гордыни. Адам желал большего, короля духов. Разумеется, это было невозможно, но его такой ответ не устроил. С того момента он перестал быть добрым и очаровательным, начал манипулировать, убивать тех, кто ему мешал, принуждать шаманов выдавать секреты и тайны. Это продолжалось еще с год. Наши племена живут обособленно, поэтому до самого конца ему удавалось скрывать свои темные дела. Как понимаю, в этом ему помогали способности, о которых он не рассказывал. Возможно, прямое влияние на разум. Гэцу подмигнул Такину. Духов он тоже убивал. Точнее, проводил над ними эксперименты. Пробовал подчинять. Может, еще что-то. Спар встречался с его дочерью, которая использовала змею. Это следствие его опытов. Все закончилось тем, что он снова вошел в мир духов. Пленил и убил нашего короля. Сбежал. Эта история учит, что Адам действительно может быть приятным. Губы Гэцу расплылись в хищной улыбке. Пока ему что-то надо. Как ему надоест с тобой играть, будь уверен, он тебя уничтожит. Было видно, что Гэцу не убедил Такина, и я его даже понимал. Как показала жизнь, чем выше поднимаешься, тем чаще сталкиваешься со сложными ситуациями. Когда нет простых, понятных и со всех сторон выгодных решений. Убить Дроу? Хорошо, это закроет вопрос безопасности. Нет Дроу, нет угрозы. Но вместе с этим получишь статус мясника, убийцы детей. Лишишься уникального ресурса и поставок. С городом сложнее будет, потому что таланты Дроу Тим много где использовать хотел. С полукровками тоже непонятно. Отчасти от них отказались, но кое-кто поддерживал общение, поэтому конфликт точно будет. Как и затаенная ненависть. Проверять всех с помощью розы и убивать обиженных, так там коллектив уже сплотился, понимания ни у кого это точно не вызовет. И это лишь то, что лежит на поверхности, в не самой масштабной ситуации. Драута эти слабоваты, никого уровня того типа, который чуть вологодских не уделал. Адам, фигура другого масштаба, я видел, насколько силен Гэцу. Собственно, пока нам не попадался тот, кто бы смог его победить, кроме Адама. Ну, раз он Такина так легко телепортировал, это о многом говорило. Пришел, утащил на другой материк, поболтал, вернул как девицу. В мирном намерении их заверил и показал, что лучше не баловать. То, что между нами кровь, особо ничего не меняло. Нет, разумеется, это было поводом, чтобы не питать лишних иллюзий. И, думаю, если бы с Адамом было легко разобраться, Такин бы уже отправил команду. Да и Гэцу бы отыскал его. Не так уж это и сложно, если он строит королевство. Но никто поисками не занимался. Что касается крови, так погиб только Верс, инструмент в глазах Такина, ради которого можно и не отправляться к ситкарам. «Я не обольщаюсь насчет Адама», — ответил Такин. «Хотелось бы узнать, что вы, духи, планируете делать. Этот вопрос тебе надо адресовать спартанцу. Что он собирается делать?» «Теперь взгляды скрестились на мне. Из-за него погиб Верс», — ответил я. «Его дочь похитила мою женщину. Какие тут могут быть варианты?» «То есть ты будешь воевать против него?» – спросил Такин. «То есть я буду готовиться, когда придет время решить этот вопрос?» «Ясно все с тобой», – сказал мне Такин. «Я постарался сохранить равнодушное выражение лица. Нет смысла конфликтовать». «Ладно», – Такин хлопнул ладонями по столу. «Раз уж мы все здесь собрались, давайте более предметно обсудим стратегию против Адама и остальные дела. Мы тут к тебе в город переехать временно решили», – заметила Гроза. «Так что для обсуждений время будет. А что с лесным?» – вскинул брови Такин. «Сдаем пост», – ответил я. «Там теперь порядок. Ставьте любого, он справится. Преуспевающее баронство я вам не сделал, но дела наладил. Чего-то такого я и ожидал», – кивнул Такин. «Но это потом обсудим. А сейчас хотелось бы услышать от духов остальные подробности», – выделил он это слово, – «про Адама. Общих слов недостаточно. Важна любая мелочь». Гэцу артачиться не стал, но и совсем уж душу открывать тоже. Не знаю, заметили это другие или нет, но лично у меня сложилось впечатление, что часть истории дух скрыл. Вернувшись в лесной, Гроза постарался подкараулить Гэцу, что не составило никакой сложности. Волк и сам почувствовал, что с ним хотят пообщаться. «Надо же, какая честь», — сказал он, когда женщина подошла. «Сама Мария Вологодская захотела перекинуться мной парой словечек. Тебе не надоедает быть шутом? Не могу сказать, ведь я уважаемый дух, а не какой-то шум», — расплылся в наглой улыбке беловолосый мужчина. «Чего хотела-то? Ты далеко не все рассказал Такину, а ты сочла это нормальным, раз не задавала уточняющие вопросы», — пожал плечами Гэцу, облокотившись на перила. Встретились они на веранде дома, под навесом. Такина можно понять, ему выгодно перемирие на этом этапе. «Ожидаемо, что он не стал слишком сильно углубляться», — ответила она, наивно. «Не совсем. Вы для Адама были чужаками, а тут он вернулся в родной мир. Что это меняет?» — насмешливо спросил Гэцу. «Ах да, люди же так ценят и уважают друг друга, как я мог забыть. Ладно, припираться можно долго. Скажи, Адам когда-то использовал за раз больше 12 способностей, если подумать?» Гэцу и правда задумался, перебирая память, то нет, максимум, десяток. Какие-то могли не проявляться и воздействовать на тело, поэтому точно не скажу, но внешних, максимум десяток. Тогда логично предположить, что у него есть стандартный набор из 3 легендарных и 9 редких, плюс способность от истока, которая позволяет ему получить какую-то силу. «Одну за раз», — покивал Гэцу. «Я тоже об этом думал. Тогда, право слово, я не понимаю, почему ты не пойдешь и не убьешь его. Сила истока с большой долей вероятности требует подготовки. Выследи, напади внезапно, прикончи. Я думал об этом, но не все так просто». «Да неужели?» — фыркнула гроза. «Тогда будь добр, просвети. Адам и сам по себе силен. Тамара заблокирует способности. Исток не заблокирует, но минус 12 способностей – это веский аргумент. Ты отправишь с нами свою дочь?» – удивился Гэцу. «Я бы и сама прогулялась», – пожала Мария плечами. «Лучше это чудовище задавить в зародыше. Идея-то отличная», – погрустнел Гэцу. «Но Адам не один, и он захватил нашего короля. С чего ты решил, что он не один?» – не удержалась Мария от иронии, понимая, какой будет ответ. «Потому что я его нашел уже, конечно же, в перерывах между блядством и алкоголем». «Ага», — насмешливо оскалился дух. «И что там? Строит королевство. Захватил какой-то древний город. Притащил союзников из других миров. Тебе не кажется, что об этом стоило упомянуть? Что это поменяет? Никто из вас не горит желанием идти на Адама прямо сейчас. Спар не готов, остальные тоже. А будут когда-то готовы? Адам на месте не стоит. Сам сказал, союзников вон притащил. И что с королем?» «Да не знаю я, что с королем», — разозлился Гэцу. «За прошедшие годы он мог освоить эту силу, обрести дух, который я и представить не смогу. В этом случае без разницы, какой командой мы придем, всех задавит. Поэтому единственная надежда на Спара». «МММ», — протянула гроза. «Чувствую подвох». «Никакого подвоха, женщина. Просто у твоего племянника есть потенциал. Осталось его раскрыть. Тогда сила короля не будет страшна. Одного короля может победить только другой король», — ответил Гэцу предельно серьезным тоном, перестав дурачиться. «Даже так, с того дня у нас началась новая веха в истории клана. Такин нам предложил у него разместиться, мы согласились, но лишь на время, пока своим углом не обзаведемся. Тим на пару с грозой мимоходом предложили доработать стену и расширить степень защиты от демонов, чтобы весь город накрыть. Я был только за. Свои возможности лучше демонстрировать в столице королевства, нежели в никому неизвестном городе в глуши. Как и планировали, с поиском участка я обратился к Краске. Та не отказала, даже обрадовалась, что мы переезжаем. Заодно с ней договорились, что она через месяц уволится и перейдет ко мне на службу. Это если в лесном базироваться, то ее привлекать нет смысла. А если в Озерске, то уже появлялись варианты. Участок мы нашли в первый же день. Как участок. Такин отдал нам разрушенную часть города. Не всю, где-то половину, но все равно там прилично места было. С разрушениями Тим разобрался. В своем стиле. Из серии, махнул великий маг рукой, и все разрушения исчезли. С домами он также поступил, выплавил из камня. Правда, камень он отлетал поискать, но это уже нюансы. Еще мы выкупили готовый особняк в элитной части города. Раньше он принадлежал торговцам, но их глава с сыновьями погибли, как-то так и вышло, что на рынке появилось предложение. Большая часть этих вопросов прошла мимо меня, к счастью. Рабочим кварталом занимались Тим и Краска, которая пусть и оставалась работать на Такина, но как-то наполовину. Он ей поручил задание помочь важным для города инвесторам, то есть нам. Как-то так и вышло, что согласование всех строительных проектов, поиск ремонтных бригад, закупка мебели и прочее через нее проходило, в связи с чем у нас первые наемные сотрудники появились. Я же вместе с Гэцу отправился ловить демонов. Мои запасы были пусты, но ли это нервировало. Требовалось проверить, как там пушка, да и просто запас держать, чтобы в случае чего глаза четвертого уровня активировать. Демонов я набил, на рыжую посмотрел, и то, что увидел, мне не понравилось. Она по-прежнему находилась в школе круга, занималась, практиковалась, что-то отрабатывала. Угрозы для нее никакой я не заметил, но, глянув второй раз, что она там делает, увидел, как на нее драк наезжает. Конфликт между ними какой-то вышел. Его слова о том, что они, в отличие от рыжей, здесь за свой талант и труд оказались, а не через постель, прозвучали более чем отчетливо. Что ж, ходить драку без зубов, утырок хренов, никуда бежать я не стал, в другой мир тоже не отправился. Ситуация не выглядела критичной, уверен, пушка с этим справится. Поэтому я посетил еще пару аномалий, пополнил запасы, а дальше вернулся и погрузился в тренировки. По просьбе с пары Краска согласилась встретиться с Марией Вологодской. Женщину она видела несколько раз в жизни, но лично еще никогда не общалась, что саму девушку не удивляло. С точки зрения самой Грозы, которая по праву имела славу самой противоречивой и известной женщины современности, какой-то там мелкий клерк внимания не заслуживал. Пока слуга вел Краску к месту встречи, та чувствовала смесь любопытства и волнения. Это Васька, с которой они успели несколько раз встретиться в городе и нормально поболтать, смутно понимала, у кого ей удалось поучиться. Краска же, постоянно работая со слухами, понимала это куда лучше. Увиденное ее не разочаровало. Когда Краска зашла в библиотеку, Мария Вологодская уже сидела на краешке стула с царским изяществом. Второй стул стоял напротив нее. Если наклониться и протянуть руку, можно будет коснуться собеседника, настолько близко они стояли. «Проходи, садись», — сказала Мария, указав на стул. До этих слов Краска, после того как поклонилась, замерла и ожидала распоряжений, не собираясь своевольничать. «Почему-то так вышло», — продолжила Мария, — «что в вашей компашке у всех идиотские клички. Скажи, у тебя имя нормальное есть, а то называться Краской». «Елена», — тут же ответила Краска. «Елена или Лена?» «Елена», — повторила девушка. «Хорошее имя», — кивнула Мария, поощрительно улыбнувшись. «Тебе подходит, звучит уверенно и амбициозно». «Спасибо». Краска ничуть не обольщалась. Эта женщина напротив выглядела доброжелательно, но то, что это игра, было ясно как день. «Я поспрашивала Такина о том, что ты за работник», — сказала Мария. «Он отозвался о тебе очень хорошо, даже назвал гением. Что она от меня хочет?» — подумала Краска. «Проверяет, насколько я падкана лезть, не могу судить, госпожа». Гроза ответила не сразу. Краска ощутила легкое беспокойство. Чужие взгляды ее никогда не пугали, но сейчас появилось что-то еще, какое-то давление, которое девушка не могла уловить. «Как тебе поход в колодец?» — спросила женщина. «Рассказы об этом куда интереснее, чем сам поход», — ответила Краска, которая успела прогуляться со спором и заключить свой первый контракт на камень. «Хотя сами ярусы довольно необычны». Мария едва улыбнулась. «Спар говорил, что ты не особо в восторге от тренировок, которые он тебе навязал». «Это не мое», — легко ответила Краска. «А что твое? Чего ты хочешь от жизни?» Краска невольно нахмурилась, не понимая, куда идет разговор. Обычно девушка легко видела, чего хочет собеседник. Это ведь всегда очевидно. Легко прочитать, еще проще подстроиться. Тут улыбнуться, а тут рассердиться или выдать любую другую эмоцию. Срабатывает всегда. Пусть и не всегда идеально, но все же. Сейчас же Краска испытала замешательство. Гроза не читалась. Точнее, читалась, но это как взять книгу, прочитать одно предложение, подумать, что понял его, но тут же оборвать чтение и выхватить еще одно предложение из другой части книги. Отдельные слова понимаешь, но общий смысл и центральный сюжет ускользают. Было понятно, что ее сейчас изучают, взвешивают и выносят вердикт. Но Краска ловила четкий диссонанс между всем. Мария выбрала дистанцию, будто они близкие подружки. Одета она была в простое, можно сказать, домашнее платье. При этом сидела так, будто это трон, а не стул. Идеальная осанка, изящная шея, высокая прическа, покровительственный взгляд. «Я?» – спросила Краска, чтобы не затягивать паузу. «Заниматься интересным делом. Ради чего? Мне это интересно. И все, а нужны другие поводы? Не всегда. Это то единственное, что ты хочешь. Семья? Когда-нибудь?» Краска ловила слухи о том, что у пары Вологодских не было официальных наследников, и что Спар, сын Люция, был рожден сестрой Марии, Алисией. Также Краска слышала, что Вологодская помешана на теме материнства, поэтому ее простой вопрос про семью был не настолько прост, как могло показаться. Напрямую врать, что семья ее не интересует, Краска не рискнула, поэтому и ответила расплывчато, что когда-нибудь. «А что насчет твоих родителей?» – спросила Мария. «Они давно мертвы. Как это случилось?» Краска позволила себе поерзать. Вопрос был неприятным, сильно неприятным, даже спустя столько лет. «Мой отец был бандитом. Как-то в дом к нам пришли люди. В ту ночь я стала сиротой. Почему не убили тебя? Меня спрятали в подвале. То есть ты слышала, как убивают твоих родителей?» «Да». «Твоя мать была красива?» «Да». Краске пришлось приложить усилия, чтобы не сжать пальцы. «Ее убили сразу или сначала изнасиловали?» Не меняя выражения лица, задала новый вопрос Мария. «Изнасиловали. И ты это слышала? Это допрос? Это простой вопрос. Тогда у нас с вами разные представления о простых вопросах». Мария широко улыбнулась. Степень давления выросла. Краска не понимала, что это такое. Дело было не в мимике или властности этой женщины, в чем-то другом. «Ты ведь работала преимущественно с обычными людьми?» – спросила Гроза. «Со всякими. Ясно все с тобой. Уже вынесли вердикт?» – улыбнулась Краска. «Да, это было несложно. Ты примитивна. Можешь быть немного полезной, но не особо долго. Это значит, что я не подхожу вашему клану». Краска удержала лицо и не собиралась так просто сдаваться и уж тем более расстраиваться из-за слов этой известной стервы. «Вашему, в смысле моему?» – хмыкнула Гроза. «Нет, это клан моего племянника, Спара. Я же скромная старейшина. Да, у меня есть определенная власть, но, если ты подумала, что я буду настаивать на том, чтобы тебя не брали, то нет, не буду. Я ведь примитивна и смогу быть полезной недолго», – вернула чужие слова Краска. «Да, именно так. Проблема в ограниченности твоего мышления. Хотя даже не в этом, а в том, что ты не способна эту проблему в полной мере осознать. И, учитывая твое пренебрежительное отношение к камням и тренировкам, вряд ли сможешь преодолеть этот барьер». «Так все дело в тренировках», – хмыкнула Краска. «Тренировки лишь следствие общего подхода». «Ладно», – протянула Мария. «Раз уж ты подружка Спара, а он на своих друзьях всегда так печется, я тебе объясню. Один раз, поймешь или нет, сугубо твоя проблема. Видишь ли, Елена, по меркам обычных людей, особенно людей современных, когда даже в городах в лучшем случае только каждый десятый умеет читать, ты не так уж плоха, явно не глупа, имеешь какие-никакие амбиции, метишь если не на самый верх, то около того. Хорошая база для девушки с улицы. Проблема в том, что ты стремишься в мир необычных людей, подходя к этому как обычный человек с обычным мышлением. Необычные люди, это ныряльщики», уточнила Краска. Ну да. «Самые настоящие сверхлюди. Только что-то за последние 50 лет не наблюдается, чтобы эти сверхлюди сделали что-то особенное. Все, как и до колодца, сводится к насилию и борьбе за власть». «Именно так», – кивнула Мария. «Если ты не принимаешь эти правила игры, тогда я поспешила назвать тебя умной. Мир таков, каков он есть. Не в твоих силах его исправить. Если хочешь самореализоваться, тебе в любом случае придется работать со сверхлюдьми. А чтобы работать эффективно, надо их понимать. Видишь ли», Мария протянула руку и обхватила пальцами коленку Краски. «Небольшим усилием я могу сломать тебе ногу». Краска дернулась от вспышки боли, но вырваться не смогла. Хватка была железной. «Это лишь малый пример», продолжила как ни в чем не бывало Вологодская. «Ключевое отличие не в силе, а в восприятии. Я вижу каждую пору на твоей коже. Слышу, как бьется твое сердце, с какой частотой. Буквально слышу запах всех твоих эмоций. Ты для меня как открытая книга. Я повелеваю молниями, но, если ты думаешь, что это сводится к призываю гроз и киданию разрядами, то сильно заблуждаешься. Я могу стимулировать электрическими разрядами свой мозг и нервную систему, ускорять восприятие до тех пределов, когда ты буквально замираешь». Мария ускорилась и, пока Краска моргала, спокойно встала, зашла ей за спину, положила ладони на шею и придавила, чтобы не дергалась. Наклонившись, Гроза продолжила говорить. «Краска, которая не увидела, как собеседница исчезла, и правда дернулась, но вырваться не смогла, из-за чего испытала страх, ощутив себя в руках настоящего чудовища.